Дочитать я не успела. На голову, словно мешок с песком, свалился сон. Ни тогда так резко не отрубалась. Передо мной вновь колыхались сумрачные тени. Холодный тронный зал. Знакомый интерьер. Что-то зачастил он мне снится. На троне бесновалось существо в капюшоне. Их местный король, полагаю. Почему вы не убили дракона? Почему опять напали на ее кузена? Милорд! Обиженно всхлипнули бестелесные сущности, которым в прошлый раз было поручено убить меня. Милорд! Лорд Винатор был в женской одежде. Они все были в женской одежде, запричитал правый. Мы с Орту изучили картинки. Мы все знали. Мы управляли умроками, но драконы очень шустрые оказались. Почему мужчины переодеваются в женскую одежду? Вопросил левый, тот самый, который любознательный. Чтобы привлечь самок? Это говорит о болезни, пояснил Орту, пряча улыбку. О плохой такой болезни. Большом отклонении от нормы. Все это время широкоплечий воин карающим ангелом стоял за двумя коленопреклоненными слугами. «Так, может, подождать, когда они сами сдохнут?» – предложил левый. «Никаких ждать!» – взревел правитель. «Мне плевать, чего они там одевались или раздевались. Марш исполнять приказ, идиоты! И не умничайте, а то головы отрублю!» Вопреки всему, меня выкинуло не в спальню домика для гостей, а в другой зал. Точнее, большую библиотеку. Высокие серые стены тянулись ввысь. В окнах витражи, все вокруг роскошно и уютно. Так и хочется взять со стеллажа из красного дерева книжку и почитать, свернувшись на одном из диванчиков. Почему-то я знала, что если захотеть, возникнет плед, в который можно будет еще уютнее укутаться, а чашка горячего чая для полного комфорта. А какой здесь стоял аромат? Обожаю запах старинных фолиантов. В комнате он смешивался с чем-то освежающим и чем-то мягким, теплым, уютным. Я прошла между рядов, устремляющихся к потолку полок с различными томами. Здесь были и магические, и простые, и очень старые. Из этого мира и из других миров. Миллионы гигабайт информации, если перевести ее на современные измерители знаний. Как успеть все это прочитать за одну жизнь? Тут же в голову пришел ответ, что время здесь течет иначе. Я шла вдоль стеллажей, движения, казалось, не принадлежали моему телу, и обзор был иным, словно я выше ростом. Кто я? Что я? Я прислушалась к внутренним ощущениям. Да, это решительно чужое тело, и оно мужское, другой центр тяжести. Стоило мне так решить, как до меня дошли его ощущения. Он был раздражен, растерян и расстроен. Еще вчера жизнь не омрачалась ничем. Молодой, красивый правитель. Власть, деньги, женщины, вино, балы. А сегодня на руках орущий ушастый сверток. И нет больше любимой младшей сестренки. Умерла. Попросила заботиться о малыше и скончалась. Он, конечно, дал слово, но что делать с грудными младенцами, мужчина в самом расцвете сил и возможностей не знал. Сначала попытался перепоручить его кормилицам. Однако мать короля строго-настрого запретила им приближаться к ребенку. И так как некоторые вето в эльфийской культуре не может оспорить и сам правитель, то няни не отважились пойти наперекор и отказались смотреть за драконьим отродьем. Леди Мириал, мать Лэри, всегда была моралисткой. Поведение собственной дочери она считала в высшей степени аморальным. Ходят слухи, сама же ее и отравила. Собственного внука она окрестила Норрио, что означает на эльфийском «мертвый», и очень надеялась, что малыш таким родится. Но ее мечты канули в лету. Теперь заботливая бабушка уповала, что без еды, питья и со злым роком в имени драконыш скорее сдохнет. Сначала Лэри хотел оставить все как есть, но голодный ребенок проорал всю ночь. Детская находилась по соседству с покоями правителя, и когда тот, не выдержав шума, подошел к кроватке, то увидел огромные возмущенные глаза, большие сапфировые очи любимой сестры. Он не мог оставить племянника умирать и сам взялся воспитывать несчастного. Но что делать с маленьким грудным ребенком, мужчина не знал. Не сбрасывают как-то эльфийским правителям на воспитание маленьких детей. Ррр, драка должок. Первое, что сделал Лэри, подправил имя Крохи на Нриэля, воскресающий. Пусть ему везет в пределах. И вот теперь Эльф направился сюда. За поворотом мужчина увидел бледного, тощего юношу, скрючившегося. Он сидел над книгой и что-то внимательно читал. Под глазами залегли глубокие тени. На белом, почти мертвенном лице ни кровинки. Тонкие, длинные пальцы аккуратно листали желтые страницы огромной старинной книги. Как? Он еще жив? Лэри не первый раз встречал здесь этого мальчика. Всегда какой-то измученный и побитый, он тихо сидел в уголке и читал. Они с ним никогда не здоровались, но уже перешли на следующую стадию молчаливого узнавания. Иногда кивали и еле заметно улыбались друг другу. Правда, с каждым разом мальчик выглядел все старше и старше, а интервалы между встречами были удивительно маленькими. «Мне кажется, или в прошлый раз ты был младше?» Вдруг не выдержал Лэри. «Так и есть». Уголки губ юноши еле заметно приподнялись. Голос его уже изменился, став баритоном. «Я оборотень. Взрослею быстрее, когда мне грозит опасность». «А тебе грозит?» «Братья меня не очень любят», – пожал плечами парень. «Точнее, ненавидят». «Почему? Ты старший сын?» «Я единственный, единокровный сын своего отца», – горько улыбнулся тот. «Меня зовут Мортифор Лупус Карнификус». «Лэри Ван Дерт», – протянул руку мужчина, и в ту же секунду меня выплюнуло из его тела. Я наблюдала со стороны, как оборотень и эльф налаживают отношения. «Так зачем ты здесь?» – юный оборотень откинулся на спинку дивана, попивая ароматный чай. «У меня проблема», – вздохнул Лэри и рассказал о своей беде. «Я понимаю, что племянник дорог тебе, но мой тебе совет – придуши его в колыбели, пока не поздно». Вдруг жестко сверкнули глаза молодого мужчины. «Драконы – мерзкие, злобные, кровожадные существа, и никакое воспитание не может их изменить. Я знаю, о чем говорю. Два моих старших брата – бастарды драка. Оборотни ничем их не обижали и не оскорбляли. Растили вместе со мной, но они постоянно стараются меня убить. Это не глупые детские шалости. Нет, им нравится видеть мои страдания и боль. Я никогда не делал им зла и долгое время пытался подружиться, но им не нужен третий в команду. Я для них лишь добыча, игрушка, и каждый день молюсь выжить». «Я все-таки хочу попытаться», – твердо тряхнул головой Лэри. «Он сын моей сестры, в нем и моя кровь. Это мой племянник». «Глупо так рисковать, но я все-таки уважаю твой выбор», – вздохнул Мортифор. «Стеллажи с книгами по уходу за младенцами там, но если хочешь, я могу показать тебе на практике, как менять пеленки». На минуту Лэри заколебался. Видно, решил, стоит ли доверять ребенка столь радикально настроенному против драконов оборотню. «Ты мне веришь?» – Мортифор протянул руку. Лэри тряхнул золотистыми волосами, поднялся с дивана и, взяв руку юноши, скрылся в изумрудном портале. К моему удивлению, меня потянуло вслед за ними. Мы оказались в просторной, залитой солнечным светом комнате. Посередине стояла кроватка. В ней кричал и дрыгал ножками маленький синеглазый карапуз. Мортифор спокойно шагнул к нему. Лэри вздрогнул, но не преградил путь оборотню. Юноша тем временем подошел к кроватке и аккуратно взял ребенка на руки. Маленький Нори заорал и забился. Но Мортифор принялся легонько его баюкать и что-то говорить, отчего ребенок быстро успокоился. «Где ты научился так обращаться с детьми?» – удивленно выдохнул Лэри. «У меня впервые тишина в покоях. Когда братья меня вконец достали, я попросился в гости к тете, а у нее трое грудных младенцев. Пришлось помогать», – улыбнулся Мортифор, осторожно перекладывая ребенка обратно в кроватку. «Давай вначале его покормим, а потом уже пеленки сменим, а то скоро по твоим апартаментам распространится характерный душок». «Все так плохо», – насторожился правитель. «Привыкай», – хмыкнул оборотень. «Зачаруй молоко коровы и не забудь проверить на запястье. Оно должно быть теплым, но не горячим». Я проснулась, лежа на левом боку и прижимая всем телом к чему-то большому, пушистому и теплому. «Угу». Рядом со мной во всю длину вытянулся Кейси, пристроив свою лобастую голову мне на плечо. Моя правая рука покоилась на его ребрах. Я прижимала зверя к себе, как большого плюшевого мишку. Странно, я не люблю спать с игрушками. Почему же его так загробастало? Раскрытый фолиант неудобно уткнулся острым краем под копчик. Я так на книге все время и проспала? Позор. Чтобы я уснула за чтением, Да еще таким увлекательным. Однако, надо признать, выспалась я хорошо. В комнату ворвались братья. «Это еще что такое?» – изумились они, глядя на волка в моих объятиях. «Он тебя охраняет или соблазняет?» «А вы как думаете?» – отозвалась я. «Кэсси, привет!» – улыбнулся Нори. «Давно не виделись?» «Давно!» – кивнул волк, сползая с кровати. «Ну, здравствуй, друг блохастый!» – радостно осклабился Вик, цепляя пальцем за ошейник. «Ну, здравствуй, друг чешуйчатый!» – в тон ему отозвался оборотень. «Только я уже чистый, как комнатный барсик». «Может, и такой же кастрированный?» – поддел его Витька. «Обижаешь!» – фыркнул волк. «За такое я тебе и пометить могу. Будешь моей ходячей вешкой территории». И Кэсси демонстративно задрал заднюю лапу. «Ничего себе наглец, однако, наш интеллигентный друг!» «Все-все!» – примирительно поднял руку лорд Венатор. «Я уже вижу, что ты очень даже мальчик». «Я думаю, оборотней паразитов не бывает», – осторожно заметил эльф. «У людей тоже чисто теоретически их быть не должно. Но есть!» – хмыкнул зверь. «Что мы, не мясо, что ли?» «Да, обрадовал. А Мартифор что, тоже блохастый? Хотя, что это я переживаю? Это море придется разоряться на шампунь от блох, не мне». «Свет», — обернулся ко мне Вик. «Пока тут спала, мы разведали приблизительные причины появления умроков». «Ага», — улыбнулся Нори. «Чуть дальше по нашей транзитной магистрали завелась какая-то магическая хрень. Первый караван в начале сезона останавливался в деревне. Но вот до вампиров не дошел. И второй караван тоже не добрался. После этого купцы стали ездить в обход». «Ты представляешь, какие мы деньги теряем?» – возмутился Вик. «Слушай, давай проверим этот маленький участок дороги. Тут всего ничего, каких-то 150 километров по болотам. А братьев когда искать будем? Если мы не выживем, нам деньги уже до глубокой звезды будут». «А если выживем, то без них нам ой как плохо будет», – в тон мне ответил мой главный казначей. «А нам еще бумер или ремонтировать, или новый покупать. Помнишь?» «Деньги не главное в жизни». «А как же тогда люди?» – мгновенно сориентировался Вик. «Неужели ты так и оставишь нашу деревню без помощи? Ведь если в скором времени через нее не ладится караванный путь, она вымрет от голода». «Уел, зараза! Вот никогда своего не упустит. Недаром я назначила его своим казначеем. Под строгим и чутким руководством предприимчивого братца финансовое положение рода Драка подозрительно быстро наладилось. А что самое обидное, хитрый гад всегда знает, какие струны моей души затронуть, чтобы добиться желаемого. Естественно, мне совесть не позволит бросить людей в беде. Но, блин, и недостающие звенья цепи надо срочно найти». «Ладно», – сдалась я, – «решим вопрос. Тем более, что я не просто спала, а нашла наших недостающих братьев. Целых двоих. Если один из них не подойдет, будет запасной вариант». «И кто же это?» – у Нори загорелись глаза. «Сводные братья Мартифора», – гордо провозгласила я. «Лорд Арвис и Орис, как их там. В книге все написано. Вот». «Миледи», – осторожно кашлянул Кесариус. «Если вы имеете в виду двух старших братьев лорда Мартифора, то они уже 11 лет как мертвы». «Как?» – опешила я, судорожно припоминая все, что было о них написано в книге. «Кажется, о смерти там ничего не говорилось». «Их убил Мартифор Лупус Карнификус», – спокойно ответил Кэсси. В глазах на мгновение потемнело. «Я совсем не знала двух моих братьев, но терять их было почему-то грустно. Я представила, что это не какие-то неизвестные мне парни, а Витька или Нори, и на душе окончательно поплохело. Это был поединок за трон?» Я наконец пришла в себя. «Нет», – мотнул головой Кэсси. «Поединок состоялся позже». Мне вспомнился сон, в котором худющий, заморенный Мартифор боролся за каждый день своей жизни. «Может, мои умершие братья были не такими уж и хорошими? В конце концов, я не знаю, что там случилось. Не мне судить других. А в нынешней ситуации вообще не место и не время отвлекаться на хроники прошедших дней. Итак, как бы жестоко это ни звучало, но двух братьев можно вычеркнуть. В данный момент нужно думать о спасении нынешних братьев и собственной шкуры. Интересно, с каких пор я стала такой прагматичной? Неужели это качество дракона? Вот тебе и благородное, самоотверженное создание. Ладно, об этом подумаю завтра, если выживу. Нори, у нас есть кандидаты на вампирских землях?» «Да, какой-то лорд Ивр Санмар. Мы с Витькой уже связались с Нохрам Лукушем. Дедушка его найдет и представит нам тепленьким», – ухмыльнулся лорд Винатор. «Кстати, он передал тебе привет и ждет на тортик. Правда, мы зайдем?» «Мечтай, троглодит», – фыркнула я. «Еще кто-нибудь есть по дороге?» На границе с вампирской страной тоже деревушка с подозрительной магической активностью, сообщил Нори. Это может быть и не только наш клиент, но что-то мне подсказывает, что разбираться с этим делом придется срочно. Готовьтесь к отбытию, а я свяжусь с догберами и попрошу их проверить все точки на наличие умруков или иной магической гадости. Отчет пусть передает одному из нас. Будем вычеркивать пустышки с карты. Я сплету специальное заклинание и завяжу на догберов, предложил Филипп. Лишние точки будут вычеркиваться автоматически, а нам и не надо будет отвлекаться на выслушивание докладов. Нори, тебе когда-нибудь говорили, что ты прелесть? Да, ухмыльнулся братишка, ты каждый день нам с Витькой это твердишь. Вот и чудненько. Ну что, на подозрительный участок дороги? Потер руки Вик. Что-то мне подсказывает, что он сам нас найдет. Настиг меня очередной приступ пессимизма. Через полчаса мы отправились в путь. На улице смеркалось, на болоте что-то зловеще чавкало, ухала сова, а четыре вредных дракона вышли на ночной промысел. Надеюсь, дикие твари нам по пути не попадутся. Все-таки не хочется портить фауну на собственной территории. С одной стороны, староста и радовался, что мы так быстро отправились устранять проблему. С другой, сильно переживал за наше здоровье. «Эх, мужик!» – хмыкнула левая полушария. «Не о том печешься! Ты твари лесных пожалей!» Если верить народной мудрости, то столкнуться с драко – плохая примета, а темной ночью в лесу и вовсе неприятные последствия. Так как нас, четверых, было только два метаморфа, то Нори пристроился мне за спину, по-хозяйски обхватив за талию и уткнувшись носом в затылок. А Ладушка села за Витькой. Кейси превращаться в человека отказался, мотивируя тем, что за ним гонятся оборотни. А чтобы нас дополнительно не нагружать, он вызвался следовать за нами по суше. Через 5 минут езды эльф уже сильнее навалился на меня, каким-то непостижимым способом пристроив свою голову на моем плече и сладко посапывал. Вик тоже время от времени клевал носом, периодически откидываясь назад. В такие моменты Лада, пользуясь недееспособностью мужчины, пыталась его втихую полапать, что тут же будило Вика и отнюдь не прибавляло тому хорошего настроения. Злыдень предложил трансформироваться в какое-то непонятное животное с широкой спиной. Вся форма зверя в целом чем-то здорово напоминала диван. А может, ленивец Емеля из сказки ездил не на печи, а на метаморфе? Несмотря на то, что идея в целом была очень даже хорошей, мы ее не без сожаления отвергли. Увы, но такая форма зверя не только передвигалась медленнее, но и по болотам не ходок. Тогда злыдень с чернулей трансформировались в каких-то земноводных, здорово напоминающих комодских варанов, но с крыльями мягко оттолкнулись и взлетели. Нори судорожно дернулся и проснулся. «Что это было?» – тихо прошептал он. «Увеличиваем скорость езды». «А-а-а!» – протянул эльф и через минуту снова засопел на моем плече. Я оглянулась. Витька, оказывается, даже взлет проспал. Дя! И куда делась его вестибулопатия? Драконы такими мелочами не страдают, услужливо напомнил мозг. Значит, не одна я старею. Это радует. Метаморф тем временем пошел на широкий парящий круг. Я глянула вниз и удивилась. Мало того, что мое зрение мгновенно перестроилось на ночное, оно еще и в сотни раз острее стало. Я теперь с легкостью видела даже мельчайшие детали на земле. Раньше такого не было. А хочешь, мы еще все в ИК-режиме посмотрим? Услужливо предложил организм. В другой раз поэкспериментируем. Без сожаления отвергла я идею. Сейчас надо найти и устранить основную проблему. А это лучше делать старыми, проверенными методами. Впереди слева что-то есть, отвлек меня от размышлений злыдень. Я присмотрелась. Маленькая точка внизу действительно напоминала небольшой постоялый двор. Мы ринулись туда. Через час планирования мы оказались перед странным строением. Деревянный двухэтажный дом стоял около дороги. Вместо забора высокий, метра под 2 частокол. Мое воображение почему-то тут же нарисовало на его острых концах побелевшие человеческие черепа. Мдя, но и воображенница. Хотя, признаться честно, выглядела постройка довольно мрачно. Даже ее новенький и вполне комфортабельный вид ничем не примечательной обыкновенной гостиницы сильно настораживал. Особенно мне не понравилось, что по мере нашего приближения к ней она словно перемещалась по земле, то отдаляясь, то подступая, будто не могла решить, прятаться от нас или нет. Возможно, благодаря этому свойству гостинице удавалось появляться на пути усталых странников, вырезая целые караваны, и скрываться от поискового заклинания на огромные расстояния, что он и сделал с Нори, удалившись на 150 километров в непролазные болота. Эдакий гостеприимный домишко с зубами. Что ж, пора ему показать, что мы и сами с зубами. Приступим. Мы спешились и встряхнулись. Ночная прохлада очень способствовала бодрому настроению. Из леса появился взмыленный Кесариус. «Однако», – отдышавшись, выдохнул он, – «ну и темп вы взяли». «А ты что думал? В сказку попал?» – ухмыльнулся Вик. «Пошли». «Минутку», – остановил меня проснувшийся Нори. «Давай-ка сыграем с ними небольшую шутку». Я почувствовала, как тонкие нити магии охватывают фигуру стоящего рядом со мной Вика. Но ничего не произошло. «И что это было?» – не поняла я. «Миленькая иллюзия», – хихикнул Вик. «Не знаю, как ты, Света, а я Нори вижу красивенькой эльфийкой». «Точно такую же иллюзию я наложил и на Виктора», – произнес эльф. «А наш Кейси теперь симпатичный такой волкодав. Полагаю, твое взросление подходит к концу, так как магия на тебя перестает действовать. Взрослая особь неуязвима для магии и не поддается иллюзиям». «Не понимаю», – в зевке возмутилась Лада. «Что мы тут делаем и почему эти двое в женщин превратились?» «Чтобы враги не догадались», – усмехнулся Вик. «Правильно. Пусть лучше нас недооценят, чем переоценят». Эльф довольно кивнул. Наши метаморфы превратились в обычных, но очень худых и заморенных лошадей. «Но, враги, трепещите. Мы идем». Внутри постоялый двор, несмотря на новизну, выглядел несколько заброшенным. Стены из какого-то темного красного дерева, приглушенный свет и мрачный, упитанный хозяину барной стойки. Сам субъект здорово смахивал на старого хряка. Даже нижние зубы, словно клыки, проглядывали из-под губы. В углу у столика копошилась тощая, замаренная официантка. Бледная кожа, синяки под глазами и тоже, как-то странно, оттопырена нижняя губа. «Это еще что за вид нелюдей? Они б еще табличку «Мы не лопари» повесили», – мрачно прошипела в голове Нори. «А что это такое?» – одновременно поинтересовались мы с Витькой. «Вид нечисти, который питается кровью, мясом и костным мозгом. Очень сильные и агрессивные. Появляются в местах, где есть магические возмущения, но обычно их создают колдуны. Лопарей боятся даже вампиры, уж больно они непредсказуемые». «Прекрасно. Мы тоже не мягкие и пушистые», – мысленно рыкнул Вик. Но со стороны это выглядело как кокетливый взмах ресницами. «Они в жизни у него потрясающе длинные, густые, подкрученные. А у иллюзии, интересно, какие?» «Офигенные», – мысленно ответил Нори. «Наша Вика – знойная красотка». «Ты тоже ничего, Нориэлия», – промурлыкал Вик. «Особенно мне нравится твоя душа третьего размера». «Я не поняла. Мы лопарям морды бить пришли или соблазнять?» «На месте разберемся», – шаловливо подмигнул мне Витька. «Чего-нибудь желаете?» – прорычал хозяин корчмы. «Да», – улыбнулся Нори, беря инициативу в свои руки. «Комнату на четверых и позаботьтесь о наших измученных лошадях и собаке». Главный лопарь довольно кивнул и прокаркал. «Пять золотых». «Что?» – подскочил от возмущения Вик. «Это же форменный грабеж». «Плати», – еле слышно прошипел Нори. «И не подумаю», – тихо огрызнулся брат. «Ты их расценки слышал, чтоб я заплатил за то, чтобы мне мое же здоровье тут попортили?» Лопарь хмуро наблюдал за нашими препирательствами. «Если не нравится цена, ночуйте на улице», – выдал он. «На болоте нынче тепло». «Нет-нет», – поспешно скинула руки я. «Нам все нравится. Вика, плати». «Свет, ты в своем уме? Тебе случайно бешеная собака по имени Расточительство не покусала?» «Не переживай, мы вернем», – попыталась я успокоить расстроенного казначея. «Считай, мы ему на время судили». «Угу», – бдительно прищурился Вик, запуская руку за монетами за пазуху. Со стороны, думаю, это смотрелось так, будто девушка запустила руку в корсаж. Смею также предположить, это выглядело очень сексуально, так как хрупкий, тощий юноша, подглядывающий из кухни, чуть ли не слюни пускал. Наверное, у Вика тоже душа третьего размера, если не больше. Я с него эти деньги вместе с процентами и его шкуру сдеру. Корчмарь принял деньги и ухмыльнулся так, что показались внушительные нижние клыки. Видно, забылся от радости. Я оглянулась на Вика и увидела, как по лицу братишки пошла рябь. Да, в ближайшее время ему опасно ходить в налоговую инспекцию. Еще раз строится и трансформируется в дракона. Вот будет активный рабочий день для госслужащих. Лопарь тем временем крикнул того самого тощего юношу и велел ему проводить нас в комнату, а позже позаботиться о лошадях. Тот охотно выскочил из укрытия, едва ли не облизываясь, и, подхватив все наше имущество, рванул вверх по лестнице. Причем в процессе подъема он старательно пытался не упускать из поля зрения Витьку. «Акосеешь, болезный!» – прошипел под нос парень. «Что?» – радостно отозвался пацан, надеясь, что разговор продолжится. «Я говорю, погода хорошая!» – хищно улыбнулся Вик. «Да-да!» – жарко поддержал его наш портье. «А хотите прогуляться со мной под луной?» «Непременно!» – кивнул Вик и буркнул под нос. «Ты будешь вторым, с кого я шкуру спущу!» «Думаю, наша сестра Виктория немного устала». Нори положил руку на плечо провожатого. «Полагаю, она прогуляется с вами в другой раз». Парень сначала сник, а затем смерил иллюзорную грудь Нори и уточнил. «А вы тоже устали?» «Мы все устали», – рявкнула Лада. «А если ты не оценишь мою грудь, я тебя на ленточке порежу». «У вас она тоже ничего». Пролепетал опешивший юнец и, внеся наш багаж в комнату, торопливо вышел, напоследок бросив. «Ужин будет через 5 минут». «Интересно», – ухмыльнулась я, когда дверь закрылась. «Мы на этом ужины гости или блюдо?» «Через 5 минут узнаем», – философски пожал плечами Вик. «Убогая комнатушка», – вынесла свой вердикт Лада. «А я уже переживала, что мы давно ее жалоб не слышали». «И почему я с вами тут торчу вместо того, чтобы сидеть дома и кушать золотых тарелок?» «Ты опять замуж хотела», — напомнил Вик. «Забыла?» «И сейчас хочу», — заныла Лада, садясь на узкую жесткую койку. Всего коек было 3. Одна чуть шире, видно двухместная, но с большой натяжкой, и еще 2 категории хуже некуда. «Предлагаю разыграть роль жертв», — подал голос Нори. «Зачем?» — не поняла Ладиина. «Для интереса», – подмигнул ей Вик. «Мы заказали ужин в номер, попросили забрать посуду утром, посидели где-то 30 минут для приличия и, погасив свет, распределились по кроватям, притворясь спящими». Неизвестность будоражила. Успокаивало только то, что с нашими метаморфами Кейси. Если что, он им поможет. Почему-то вредность предложила у входа расставить охотничий капкан, который я когда-то забрала как трофей после встречи с сундырями. И неизвестно, по какой причине взяла в дорогу эту милую, полезную в хозяйстве вещь. Братья мою идею поддержали, не столько из вредности, сколько из желания избавиться от этой бандуры. Кто, вы думаете, тягал эту железяку на своем горбу всю дорогу? Уж не я, конечно. Где-то через 30 минут за дверью послышался жалобный скрип половицы. Через минуту скрип повторился, словно за дверью кто-то переминался с ноги на ногу. Судя по весу, это тот самый влюбленный юноша. 1. Он либо застенчив, либо кого-то ждет. Мы переглянулись, проверяя готовность друг друга. Робкая рука легла с той стороны на дверную ручку, и та медленно повернулась, а в следующую секунду дверь приотворилась. В комнату на цыпочках вошел наш носильщик. Ишь, вежливый какой! Даже разбудить боится. Дверь он плотненько за собой прикрыл. Щелкнул какой-то механизм. Ага, значит, решил в одиночку с нами разобраться. Напрасно. Тем временем наш злоумышленник сделал в нашу сторону шаг, и настал звездный час капкана. «Ёптрэнэмбар!» – огласил комнату сдавленный стон. «Итак, наш милый зубастый извращенец, что ты забыл в комнате тихих, беззащитных девушек?» Елейным тоном уточнил Вик, вставая с кровати и поправляя иллюзорную грудь. Судя по его жесту, она у Витьки действительно немалого размера. Если капкан на входе сначала и охладил парня, то теперь он, похоже, быстро приходил в себя, так как проследил за Витькиными руками горящими голодным взглядом. Интересно, а ему такая большая холодная штучка на ноге не мешает? Конечность не болит? «Я сын корчмаря», – произнес он. «Если вы снимете с моей ноги эту штуку и добровольно приласкаете, то ваша смерть будет не столь мучительной. Мы вас просто убьем, а потом сварим в котле и съедим». Вот и ответ на мой вопрос. Похоже, для лопарей капкан любви не помеха. «Что ж», – ухмыльнулся Вик, хищно подходя к жертве, пока не подозревающий подвоха. «Мы тебя приласкаем. Так приласкаем, что ты на всю жизнь запомнишь». «Милый, противный мальчик!» Нори ущипнул лопаря за пятую точку. «Ай!» – дернулся бедняга. «Больно!» «Конечно!» – улыбнулся Вик. «Желание клиента – закон!» «Погодите!» – опешил малыш. «Я не хочу боли!» «Поздно!» – хищно осклабились братья и кинулись на несчастного. К чести лопаренка тот оказался очень проворным и тут же запрыгнул на потолок вместе с нашим капканом. «Папа, помоги!» – во все горло заорал он оттуда. «Меня насилуют!» «Ишь, размечтался!» – фыркнула Ладиина, демонстративно отворачиваясь от парня. «А вот криков мы не могли допустить!» Я схватила со стола кувшин с водой и запустила сидящего на потолке парня. Тот, зараза, увернулся, но замолчал. «А может, договоримся?» – жалобно произнес он, переползая ближе к окну. «Нет, так не пойдет». Витька с Нори поняли меня с полумысли и встали спиной к окну, обнажив оружие. «Правильно. Третий этаж, как говорит нам наш опыт, совсем не помеха для экстренного выхода. Мы сами драпать будем через него». Юный лопарь наше намерение понял и осторожно отполз назад. «Так как насчет договора?» – робко повторил он. «Нет», – ухмыльнулся Нори, снимая иллюзию. «Ты у нас такой аппетитный мальчик!» «Да ты что?» – огрызнулась я. «Щуплый и наваристый, и костям он гремит больше, чем капканом. Суп будет потом». Вик, которого тоже сошла иллюзия, томно потянулся. «Так как насчет прогулки под луной, шалун?» «Я немного обознался», – побледнел лопарь, пытаясь удержаться на потолке. «Это твои проблемы», – мурлыкнул лорд Винотор, на которого напало издевательски игривое настроение. «Нас ты устраиваешь?» «Ты уверен?» – хмыкнула я. «У вашего избранника какой-то болезненный вид. Весь красно-зеленый. Не поймешь, то ли злится, то ли его сейчас вырвет». «Вряд ли это их остановит», – мстительно пропела Лада. «Мама!» – закричал юный злоумышленник и попытался вырваться в окно. Но там его встретила жаркими объятиями Ладушка. Напрасно несчастный понадеялся на женскую слабость и хрупкость. Наша красавица слона на скаку остановит и хобот ему оторвет. Что уж говорить о маленьком хрупком лопаре. Правда, в самый последний момент ему удалось таки вырваться. Оставив в ладининых руках куртку и рубашку, он снова взлетел на потолок. «Капкан верни, клептоман!» – разозлилась я. «Я не вор!» – вдруг обиделся лопарь. «Ваша вещь сама на меня набросилась». «Действительно клептоман», – согласился Вик. «Но такой душка!» И с этими словами он послал нашей жертве воздушный поцелуй. Нелюдь вздрогнул и отполз подальше. Гоняли мы парня по потолку боевой тростью Нори. Естественно, в процессе малыш, похоже, вопил от восторга и звал отца с друзьями разделить его радость. Но механизм запора сыграл с юным лопарем злую шутку. И помощь в нашу комнату пробиться не могла. В какой-то момент нам удалось таки поймать нашу шуструю жертву, связать и заткнуть рот. «И что дальше?» – хмыкнула, отдышавшись, Лада. За дверью вышивали лопары. Судя по лиманту, их там было довольно-таки много. «Предлагаю поджечь таверну. Только надо это сделать очень быстро, чтобы жертвы не разбежались. В таком случае сначала нам надо смыться отсюда», – заметил Вик. «Да нет проблем», – фыркнул Нори и направился к окну. Вот что значит семейные инстинкты. «Адиос, пупсик!» Напоследок Витька потрепал лопаря по голове. Мы покидали таверну традиционным способом. Что-что, а так сматываться мы уже прекрасно умеем. Осторожно прошли по карнизу в сторону конюшен. Хорошо, что в этом мире архитектурная планировка одинаковая. У таверны с конюшней крыша единая. Внизу бесновались родственнички загубленного лопаренка. Почти загубленного. Мы ему нервы малость потрепали и где-то литр кровушки выпили. Главное, тихо пройти. Мы уже почти благополучно миновали крышу, когда Лада нечаянно оступилась. Несколько маленьких камушков с грохотом сорвались вниз. Новый звук тут же привлек внимание врага. «Вот они!» – заорал хозяин корчмы. «Убейте маленькую, она здесь заводила! Убейте и все дела!» «Угу! Сейчас я тут буду стоять и ждать, когда меня нафиг уничтожат!» Размечтались. «И вообще, почему сразу я?» «Мучили Витька с Нори. Я только капкан подложила!» «Что за несправедливость?» «Нори, поджигай эту шарашку, мы уходим!» Я мысленно позвала метаморфов, а сводный братец метнул в сторону обидчиков здоровенный огненный шар.